Книга 4, эпизод 20. Когда я добрался до берега и каменной лестницы, спускающейся к воде, то в тумане увидел небольшого серого дракона и двух мужчин рядом с ним. Оба высокие здоровяки. Одного я узнал сразу, еще до того момента, как он снял капюшон. Это был Мидас Кейнич. А вот второй выглядел пока неизвестным. На Бауча Беласка не похож, слишком крепкий в плечах. Пока они оба поднимались по лестнице, я готовился к чему угодно, даже к нападению. Мозарт страховал чуть дальше с луком наготове. За деревьями наблюдали Готфред и Тхаги. Первым поднялся Кейнич. Он шагнул мне навстречу и протянул руку. «Ну и как ты тут, Ласгален? Проблемы?» Я покосился на его спутника и крепко пожал руку Кейнича. «Надеюсь, хвост не привели?» Тот серьезно оглядел море позади себя и темные берега. «Утверждать не буду. Сам знаешь, какие времена. Глава республики боится и затягивает гайки. Всем сейчас не сладко. Но о твоих приключениях я наслышан. Например, как ты и твоя команда уничтожили бога солнца на виду у сотен пассажиров поезда рядом с Агорой». Он хлопнул меня по плечу. «Ты это специально устроил?» «Так вышло», — я покачал головой. «Будь с этим осторожнее, Ласгален. Ты не принадлежишь ни к одному из лагерей, ни врагу, ни союзнику. Ты сам по себе, а таких боятся больше всего». Мой взгляд вернулся к спутнику Кейнича. «Кто это?» «Тот, к которому ты обращался через кота». Человек, наконец, снял с головы капюшон, и теперь я узнал его. Это был дикарь из земель рассвета, Тапхар Салияру, в тело которого тайно вселялась госпожа Майдера, когда ей надо было прикупить значки хранителей у местного барыги Айкса. Я заглянул в глаза с оранжевым блеском. «Госпожа Майдера, мое почтение». «Здравствуй, Тайдер», — ответила она грубым голосом дикаря, без малейшего акцента. «Не мог бы ты показать себя?» «Понятно, зачем ей это. На ее месте любой попросил бы о том же». Я приподнял китель, рубашку и свитер, оголяя живот и сплошь черную рубцеватую кожу. Потом задрал правую штанину и показал ногу, тоже черную, затем вторую. Ну и напоследок оттянул воротник и продемонстрировал чистую шею и черную границу в районе ключиц. Госпожа Майдера пристально оглядела меня, провела пальцем по коже на моей руке, постучала по ней ногтем и мрачно констатировала: «Уже скоро, Тайдер. У тебя есть еще время, но немного. Чтобы поднять тебя до 8-го яруса, надо соблюдать определенные правила тренировок. Мы поможем». Она посмотрела на Кейнича. Тот потер лоб и кивнул. По нему было видно, что излишних надежд он не питает, но готов сделать все возможное. Этим он мне и нравился. Я глянул на серого дракона внизу. «Его надо спрятать». «Я займусь», — уверенно ответила госпожа Майдера. «Мне известен каждый уголок этого острова и все его укромные места». Но кто бы сомневался, что глазами кота она успела исследовать тут все до мелочей. Она усадила тело Тапхара Салияру на траву, а потом и вовсе легла, закрыв глаза. В ту же секунду серый дракон взмахнул крыльями и бесшумно поднялся над островом. Я попросил Мозарта присмотреть за телом дикаря, а сам отправился в башню вместе с Кейничем. И если бы пару месяцев назад мне сказали, что моей надеждой станет Кириус города Гипериус, то я бы только посмеялся в ответ. Теперь же я надеялся, что его методы тренировок дадут результат, который у меня не выходит получить самостоятельно и даже при поддержке Готфреда. Когда мы подходили к башне, оттуда показалась госпожа Сише. Каким-то невероятным чутьем она почувствовала, кто именно прибыл на остров, и поспешила ему навстречу. «О, Мидас!» Ее нервный выдох был подобен крику в ночной тишине. «Мидас, ты здесь!» Она бросилась ему на шею и жадно поцеловала, наплевав на манеры высшего общества. Когда их поцелуй уж слишком затянулся, я покашлял рядом, но это не помогло. Они оторвались друг от друга только через полминуты. Пока я ждал, из башни показались Кайла и Афена. Обе заулыбались, увидев Кейнича. Это был сильный коллекционер. Один из сильнейших в республике. Поэтому его помощь давала нам больше шансов на выживание. Это понимали все. И чтобы прибыть сюда, он рискнул многим. «Здесь госпожа Майдера», — сообщил я Афене. Она прячет свой транспорт и скоро будет». Афена не дослушала меня и рванула к роще со всех ног. «Какая нетерпеливая!» — поморщилась Кайла ей вслед. «Лучше бы помогла мне завтрак приготовить. Скоро рассвет». На завтрак у нас были сублиматы. Их привезли с собой Кейнич и госпожа Майдера. Никогда бы не подумал, что сублиматы могут быть такими вкусными и сытными. Каша с мясной стружкой, пюре из сушёного батата и сладкая фруктозная паста. Просто объедение. Одна только Нари Катьяру не притронулась к сублиматам. Она лишь поморщила носик и доела остатки ужина из дичи, дочисто обглодав косточки птицы, которую подстрелил Мозарт. При этом Нари постоянно косилась на госпожу Майдере. Точнее, на нее в теле дикаря Тапхара из племени Салияру. Девушка ничего не говорила, но никак не могла понять, как сознание одного человека может находиться в чужом теле. Знала бы она, что сама еле избежала такой же участи. Если бы мы не забрали ее у Кириуса Хан, то, скорее всего, Нари бы уже ходила под управлением профи из Ордена Тайн, вроде госпожи Майдеры. На самом деле, я до сих пор не полностью доверял старушке в этом плане. Мало ли, вдруг надумает внедриться в голову Нари. Амулет был слишком нужен республике, и оставлять его в руках какой-то дикарки, по их мнению, было опасно. Спасало то, что рядом с Нари постоянно был бог ночи. И он бы не допустил такой подмены сознания. Кейнич наблюдал, как я, Афена, Кайла и госпожа Сише поедаем сублиматы и качал головой. «Какие же вы голодные!» Потом перевел строгий взгляд на меня и велел. «А теперь перекуси душой, Лас-Галлен. Не стоит с этим затягивать». Я аж замер с едой во рту. «Что? Сейчас?» «Да», — Кейнич был непреклонен. «Во время обычной еды тебе надо будет съесть 5 душ. Потом еще 5 после еды. Будем следовать строгим правилам, чтобы не сильно провоцировать мутацию». «Души должны стать для тебя привычным рационом наравне с обычной едой. Без душ ты все равно не вытянешь 8-й ранг. Для этого понадобится лет 5 серьезных тренировок, а у тебя нет и 5 дней». Его голос подействовал на всех отрезвляюще. Эйфория от вкусной еды моментально прошла. Афена перевела дыхание и глянула на госпожу Майдера. «А мне тоже так делать, как Тайдеру?» Майдера кивнула. «Я и Афена посмотрели друг на друга». Я уже собирался высвободить из перстня 5 душ для себя и 5 для Афены, но Кейнич остановил меня. «Нет, Тайдер, вы будете пожирать души из моего накопителя. Побереги свой запас». Он открыл перстень на пальце и выпустил 10 душ, коротким движением направил 5 ко мне и 5 к Афене. Мне не хотелось пожирать души прямо тут, у всех на глазах, но Кейнич потребовал, чтобы я сделал это именно за столом, вместе со всеми, будто это обычный завтрак. Афена, похоже, испытывала те же моральные проблемы. «Ладно, надо получить ранг», — кивнул я и приблизил ладонью первую душу из чужого накопителя. Под пристальными взглядами я приоткрыл рот, но съесть пока ничего не успел. «Продолжайте завтракать, господа», — вдруг громко и строго сказал всем Кейнич. «Это просто прием пищи, как обычно. Не надо пялиться на парня. Он же не пялится на то, как вы поедаете батат и кашу». Все как по команде уткнулись себе под нос, перестав, наконец, на меня таращиться. Я кивком поблагодарил Кейнича и вдохнул в рот первую душу, потом вторую, чтобы не медлить. После 5-й возникло ощущение, что с этими душами что-то не то. Они были вкусные. И возникло ощущение тотальной сытости. Никогда такого не чувствовал. Сила магической энергии заметно прибавилась, но не лавиной, как обычно при поглощении душ, а постепенно — будто меня подняли на высоту на воздушном шаре, а не на ракете. И этот энергетический подъем не отпускал, а лишь нарастал, медленно и без остановки. Все больше хмурясь, Афена тоже поглотила все 5 душ, а потом уставилась на меня. «Какие странные души, Тайдер!» Она сунула в рот фруктозный батончик и быстро заживала, чтобы перебить вкус. «Необычно! Что за души такие?» Кейнич пожал плечом. «Это души сильных грувимов, добытые лично мной в землях рассвета. В гнездах, еще не открытых Орденом Тайн». Я тоже закусил батончиком, чтобы убрать этот странный вкус во рту. «Ну как?» — Кейнич оглядел меня и Афену. «Мутация усилилась?» «Нет, нисколько», — выдохнула Афена. От радости она заулыбалась и закусила губу. Я осмотрел себя и тоже не ощутил никаких изменений. Странно, но метод Кейнича сработал. Он переглянулся с госпожой Майдера и так кивнула. Только на лице Тапхара Салияру отразилась странная эмоция грусти. После этого странного завтрака мы отправились на тренировку. Каждый на свою. Афену взяли под управление Тхаги и госпожа Майдера. Нари, Нокто и Пич, как обычно, продолжили работать с амулетом. Кайла, Рубина, Сишей и Мозарт ушли следить за периметром острова и за морем. Я отправил с ними Тихироса, который все эти дни так и не сходил с места, следуя моему приказу. Теперь его помощь могла пригодиться. Оставался риск, что Кейнич и Майдера привели за собой хвост. На этот случай у нас была инструкция, как быстро покинуть место и где надо будет встретиться. Но все было тихо. Никакого движения вокруг острова. Я отправился вместе с Готфридом и Кейничем подальше от всех на поляну, по кругу, закрытую деревьями. Нам предстояла жесточайшая тренировка, это я понимал сразу. Но не думал, что это будет так больно. Очень больно. Кейнич был беспощаден. На его фоне Готфред был просто душкой. Что сказать? Даже сам бог охренел от напора и требовательности Кириуса. Тот не давал мне даже минутной передышки, атакуя почти мгновенно. Кейнич применял самый виртуозный из своих ударов мечом, использовал души из накопителя, пробивал мощными атаками любые блоки. Правда, пару раз мне удалось его удивить. Я применил технику боя, которую показал мне Ичитака племени Катьяру. Такого Кириус от меня не ожидал. «Совершенно варварские замашки, Ласгалан! Где ты этого нахватался?» Прорычал он, хмурясь и глядя, как я отхожу назад и снова готовлюсь отразить его удар. «Это дикарка тебя научила?» «Какая разница, Кириус?» — уклонился я от ответа. «Главное, что это работает». Он вдруг добродушно усмехнулся. «Работает, не спорю. Ты меня удивил». Внезапно он атаковал опять, даже фразу не договорил. К нему присоединился Готфред, и они вместе чуть не укатали меня в траву поляны. Еле успел выкрутиться. Пришлось даже использовать теневую тюрьму, чтобы придержать напор Кириуса. Потом он резко остановил бой и велел. «А теперь подкрепись». Он быстро открыл свой накопитель и выпустил 5 душ. Я нахмурился. Что-то он зачастил с трапезой. Прошло только 3 часа после завтрака, и у меня до сих пор не прошел эффект от прошлого пожирания душ. Сила выросла, выносливость была на пике, ловкость и внимание просто зашкаливали, а навыки Готфреда активировались без усилий и словесных ключей, хватало лишь одной мысли. «Подкрепись, Ласгален, ну!» Кейнич отправил все 5 душ ко мне. «Не трать мое время, ешь!» Я глотнул воды из фляжки и перевел дыхание, глядя, как души окружают меня, будто тоже требуя, чтобы я их поглотил. «Может, за тебя их скушать, раз ты на диете?» — оскалился Готфред. Я ничего не ответил, хлебнул еще воды, а следом вдохнул первую душу. И снова мне показалось, что с этими субстанциями что-то не так. Не знаю, что это за грувимы такие, добытые где-то в землях рассвета, но они явно обладали особыми свойствами душ. Энергия снова поднялась, и опять не было лавины, сносящей голову. Я просто стал чувствовать себя еще лучше и сильнее, готовый свернуть горы. После 5-й проглоченной души я снова выпил воды, чтобы убрать во рту странный привкус и посмотрел на Кейнича. «А Готфу дадите попробовать?» «Нет», — отрезал Кириус. «Эти души слишком ценные, чтобы тратить их на бога, у которого нет проблем с мутацией. Это только для тебя и Афены». Он выпустил еще 5 душ из накопителя и длинным движением руки отправил их в рощу, туда, где тренировались Афена, Тхаги и госпожа Майдера. Души послушно полетели к цели, но Акейнич снова атаковал. Опять без предупреждения и на полную катушку. Все повторилось. Меня в очередной раз чуть не раскатали по земле. Кейнич наращивал скорость и силу атак, а потом примерно 2 часа потребовал, чтобы я сожрал еще 5 душ. Такая кормежка проводилась несколько раз в день. А на ужине мне и Афене пришлось снова поедать души на глазах у всех прямо за столом. Правда, на этот раз никто уже не пялился, как будто такая трапеза — привычное дело. Перед сном Кейнич провел осмотр, попросил меня и Афену раздеться до белья. В итоге за день мы сожрали каждый по 50 душ, но мутация усилилась лишь в некоторых местах. Увидев это, я даже рот открыл. Метод Кейнича работал. Афена кинулась меня обнимать, не сдержав радости. С того момента, как девушка узнала про монстра из пещеры, она выглядела подавленной. Даже приезд Майдера не особо ее утешил. Но сейчас у нас появилась новая надежда. «Тайдер, посмотри, почти никакой мутации!» — шептала и улыбалась Афена, когда мы легли спать. «Ты видел? А ведь мы сожрали столько душ, что давно бы сошли с ума!» Даже Готфред и Тхаги оценили методы Кейнича. Лишь Нари все время косилась на меня и Афену, порой морща нос. Наутро после завтрака с душами дикарка все-таки не выдержала и подошла ко мне перед тренировкой. «Ты не в порядке, шаман». «С чего ты взяла?» Я искренне удивился. «Да мне так хорошо уже давно не было». «Вот и я о том же, шаман», — нахмурилась она. «Ты слишком хорошо себя чувствовать. Это не должно быть. Я привык доверять своей интуиции, а она порой говорила мне, что да, тут что-то не так. Но не может быть все так гладко. Останавливало только одно. Ставки были слишком высоки, чтобы отступать». «Слушай», — тихо сказал я, — «Кейнич свое дело знает. Я просил от него 8-й ранг, и он пришел мне его дать, любой ценой. Без него меня ждет такая же участь, как того монстра из пещеры». Нари кивнула, соглашаясь со мной, и нежно провела пальцем по моей щеке. «Я все равно запомню тебя человеком, шаман. Прекрасным человеком». От ее слов меня пробрал мороз, поэтому я не стал продолжать тему и отправился на тренировку. На этот раз мне противостояли уже четверо. Кроме Готфрида и Кейнича, пришли еще госпожа Сишей и Кайла. И, судя по их лицам, тренер поставил им задачу просто меня прикончить без церемоний. И опять все продолжилось, как вчера. Бой, кормежка душами, снова бой, снова кормежка. Так до самого вечера. Шел 6-й день после того, как я побывал у племени Катьяру, и Читак обещал мне переговорить со всеми племенами за 7 дней. Значит, остался еще один. Его надо было использовать по максимуму. Но утром все пошло совсем не по плану. Ночью Готфрид использовал портацию и отправился патрулировать берега за заливом. Не успел он отбыть, как тут же вернулся. Его гоблинскую рожу перекосило от тревоги. «Там отряды. Много. Гильдия. Планируют окружать остров. Готовят ковчеги. Их притащили по суше». Этого я ждал, поэтому отреагировал быстро. У каждого из команды на такой случай была четкая инструкция. Но не успел я отдать приказы, как Готфрид остановил меня и добавил. «Среди военных я видел того пацана». «Какого пацана?» «Ну того, кулинара, который кормил нас своим пирогом по-крестобальски».